Глава 26. «Так ты с самого начала знала, что я тоже был у Петти Джона? И ничего мне не сказала. Почему? Если бы я сказала тебе сейчас, ты бы все равно не поверил». Она выразительно посмотрела на его пиджак, где во внутреннем кармане лежал конверт. Казалось, она была сердита, но Хэммонд уловил в ее взгляде безысходность и тоску. «Я понимаю», — сказала Юджин чуть тише. «То, что там написано, наверное, показалось тебе ужасным, но ты представить себе не можешь, что это был за кошмар на самом деле». Она подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Но, очевидно, на основании этой информации будет построено обвинение. Никому нет дела до того, что с тех пор многое изменилось. Я сама изменилась и стала другим человеком. Я никогда... Ты уже осудил меня! Осудил и приговорил!» — воскликнула она с горячностью. — Я же вижу, какими глазами ты на меня смотришь. Да и все те гадости, которые ты только что мне наговорил. Ты бы ни за что не сказал такое, если бы верил мне хоть немного. Юджин покачала головой. — Тебе легко судить, ведь ты из богатой, уважаемой семьи коренных южан, которая ведет свою родословную от какого-нибудь плантатора, а я? Я для тебя человек без рода, без племени. А ты знаешь, каково это — голодать несколько дней подряд? Или замерзать в своей собственной квартире, потому что тебе нечем заплатить за отопление и газ. Ты когда-нибудь ходил грязным, потому что в доме не было ни куска мыла? Он потянулся к ней, но Юджин оттолкнула его руки. Нет, Хэммонд, не надо меня жалеть. Я даже рада, что когда-то у меня была такая трудная жизнь, потому что она сделала меня сильной. Именно благодаря ей я стала тем, чем стала, и научилась помогать другим людям, которые приходят ко мне со своими проблемами. Я отличный психотерапевт, Хэммонд. А знаешь почему? Потому что ничто из того, что рассказывают мои пациенты, уже не может меня шокировать. Я сама пережила все это, испытала на собственной шкуре, поэтому-то я лучше других способна принимать людей такими, каковы они есть, принимать со всеми их недостатками, заблуждениями. Я понимаю их, потому что сама побывала в аду и никогда не осуждаю, хотя, в отличие от тех, кто прожил всю жизнь в достатке и в довольстве, у меня есть такое право. Да, Хэммонд, пока ты сам не испытал того, что выпало другим, ты не имеешь права осуждать их поведение и поступки. Если ты не голодал, не страдал от холода, унижений и побоев, если не ненавидел себя лютой ненавистью за то, что делал, если не считал себя отвратительным, мерзким, недостойным ничьей любви, тогда... Юджин коротко вздохнула, и по ее телу пробежала дрожь. Но тут же она с вызовом вскинула голову, хотя слезы крупные, как горошины, катились по ее щекам. «Прощай, Хэммонд. Приятного чтения». Она оттолкнула его и быстро зашагала к выходу вдоль аллеи. Хэммонд потрясенно смотрел ей вслед. Он прекрасно понимал, что бы он ни делал, он не сможет пробиться к Юджин сквозь гнев и отчаяние, которые владели ею сейчас. Может быть, как-нибудь потом... Но будет ли у них какой-нибудь потом? Сдавленный крик заставил его очнуться. Бросив взгляд в конец аллеи, он увидел Юджин, которая со всех ног бежала обратно. За ней несся какой-то мужчина. «У него нож!» — раздался ее пронзительный крик. Прежде чем Хэммонд успел отреагировать, нападавший настиг Юджин и, схватив за волосы, заставил остановиться резким рывком. В поднятом кулаке тускло блеснула сталь. Оттолкнувшись от машины, Хэммонд прыгнул вперед и врезался в бандита плечом. Тот покачнулся, и Юджин, воспользовавшись его секундным замешательством, вырвалась и отскочила в сторону. Увидев это, Хэммонд тоже попытался выпрямиться, но не успел. Краем глаза он заметил блеск направленного ему в живот ножа и инстинктивно закрылся рукой. Что-то обожгло ему руку. Удар, похожий на удар электрического тока, пронзил ее от локтя до запястья. Опустив глаза, Хэммонд увидел, что рукав пиджака распорот, и из раны на руке течет кровь, которая в темноте показалась ему совсем черной. У него не было никаких шансов. Раненый, безоружный... Он, скорее всего, не выстоял бы в схватке с вооруженным ножом бандитом. Хэммонду оставалось только положиться на природную силу, подвижность и кое-какие приемы, которые он усвоил, когда играл в футбол. Подсознательно он выбрал прием блокировки, который был весьма и весьма действенным, хотя, если судья был внимателен, за него можно было заработать штрафной. Нацелившись головой в подбородок нападавшему, Хэммонд сделал резкий выпад, и когда тот, как и ожидал Хэммонд, откинул голову назад, нанес ему удар здоровым локтем по кадыку. Хэммонд на собственном опыте знал, что это чертовски больно, и надеялся выиграть несколько драгоценных секунд. Как он рассчитывал, так и вышло. Держась одной рукой за горло, бандит зашатался, но ножа не выпустил. Почти ослепнув от боли, он продолжал беспорядочно размахивать клинком, и Хэммонд, который надеялся, что ему, возможно, удастся сбить его на землю и ударить ногой по голове, попятился. «Живо, в машину!» — крикнул он Юджин. Улучив момент, он все же попытался пнуть нападавшего ногой в пах, но промахнулся и попал по бедру. Никакого особенного вреда бандиту этот удар не причинил, но позволил Хэммонду выиграть еще секунду драгоценного времени, которую он использовал, чтобы добежать до машины и броситься на водительское сиденье. Юджин уже сидел в пассажирском кресле, и Хэммонд хотел захлопнуть дверцу, но не успел. На удивление, быстро оправившись, бандит уже схватился за дверцу рукой, и Хэммонд, резко выбросив вперед ногу, ударил его в живот. Бандит оторвал руку от двери и попятился, но в последний момент все же успел полоснуть Хэммонда ножом по ноге. Но Хэммонд даже не почувствовал боли. Втянув ноги в машину, он схватился за ручку дверцы и с силой захлопнул ее, щелкнул замок, и в следующее мгновение машина покачнулась. Это бандит дернул за ручку снаружи. Увидев, что дверца не открывается, он принялся барабанить кулаками по крыше и по стеклу, изрыгая проклятия и угрозы. Хэммонду с трудом удалось вставить ключ в замок зажигания и запустить мотор. Взвизгнули покрышки, и машина рванулась с места к выезду из аллеи. На углу автомобиль занесло, но Хэммонд сумел выровнять его и свернуть на улицу, которая вела к центру города. «Хэммонд, ты ранен. А ты? Ты в порядке?» На мгновение оторвав взгляд от дороги, он бросил на Юджин беглый взгляд. «Со мной все в порядке, я просто испугалась». Она потянулась к его руке, но тут же отдернула пальцы. «Тебе нужно в больницу». Разорванный рукав его пиджака насквозь пропитался кровью. Кровь капала с локтя, а руль стал таким скользким, что его было почти невозможно удержать. Хэммонд вел машину практически одной левой рукой, но это не могло заставить его сбросить скорость. Дважды он проехал на красный свет. Когда же Юджин попросил его быть поосторожнее, он только покачал головой. Нужно поскорее убраться из этого квартала. У этого подонка могли быть друзья. Если они собирались ограбить нас и угнать машину, то так скоро они от своих планов не откажутся. К тому же сопротивление могло их разозлить. Этот человек не собирался ничего красть. Неожиданно спокойно ответила Юджин. Он хотел убить меня. Откуда ты знаешь? Хэммонд так удивился, что отвлекся от управления, и машину едва не занесло снова. Прежде чем напасть на меня, он окликнул меня по имени. Черт! Хэммонд дернул руль. Автомобиль вильнул и едва не снес стоящую на обочине телефонную будку. «Ты уверена?» «Осторожнее!» — воскликнула она. «Да, я уверена. Но сейчас это не главное. Ты истекаешь кровью, и тебе нужно в больницу. Рану необходимо продезинфицировать и зашить. Кроме того, наверное, понадобится сделать уколы против болевого шока и против столбняка». Хэммонд ненадолго выпустил руль и провел по лбу рукавом левой руки. Пот катил с него градом, заливал глаза, затекал за шиворот. Тонкие его струйки неприятно щекотали грудь и живот. Похоже, он действительно находился в шоковом состоянии, поскольку почти не чувствовал боли. Но скоро это пройдет. Сможет ли он тогда вести машину? На следующем перекрестке им пришлось остановиться, и Хэммонд воспользовался паузой, чтобы снова вытереть пот. В ушах раздавался какой-то подозрительный звон, похожий на гудение целого роя рассерженных пчел. Напряжение понемногу отпускало, и Хэммонд начинал дрожать. Только сейчас до него дошло, что они едва не погибли. Юджин едва не погибла. «Ты очень побледнел», — сказал Юджин, с тревогой глядя на Хэммонда. Зеленый свет. Хэммонд нажал на педаль, и автомобиль рванулся вперед, словно стрела, выпущенная из тугого лука. В конце улицы показались огни городской больницы, и Юджин приободрилась. «Как ты думаешь, ты сумеешь доехать?» — спросила она. «Тогда останови машину, я сама сяду за руль». Хэммонд хотел сказать, что прекрасно себя чувствует, но почему-то не смог произнести ни слова. Язык отказывался ему повиноваться, и сорвавшиеся с его губ невнятные, напоминавшие протяжный стон звуки, сильно напугали Юджин. «Хэммонд! Хэммонд!» — она несколько раз дернула его за полу пиджака. «Куда мы едем? Зачем ты свернул? Ведь больница дальше!» «Нет». «Что нет? Тебе непременно нужно в больницу, иначе ты истечешь кровью». «Ты сама, врач, удалось выговорить ему». «Ну я же не хирург!» — воскликнул Юджин. «И тебе нужны уколы антибиотиков. Может быть, даже понадобится переливание крови». «К чертям!» — Хэммонд энергично затряс головой и едва не выпустил руль. Дорога перед глазами начинала двоиться, но он только прибавил скорость. «Едем ко мне». «Прошу тебя, не упрямься. Тебе нужно...» «Нам нельзя вдвоем. Все раскроется». Несколько мгновений Юджин колебалась, но в конце концов пришла к тому же выводу. «Хорошо, едем к тебе», — сказала она. «Только да я поведу, пока мы никуда не врезались». С этими словами она перегнулась через его колени и взялась рукой за липкий от крови руль. Юджин удалось свернуть к тротуару и остановить машину. Включив ручной тормоз, она с трудом перетащила Хэммонда на пассажирское сиденье, а сама, обежав вокруг машины, села в водительское кресло. Когда она наклонилась к Хэммонду, чтобы застегнуть на нем ремень безопасности, то увидела, что он откинул голову на подголовник и закрыл глаза. «Хэммонд, где ты живешь?» Она слегка оттолкнула его, опасаясь, как бы он не потерял сознание. Он не отвечал. И Юджин, больше не думая о последствиях, схватила его сотовый телефон, чтобы набрать 911. Услышав тон набора, Хэммонд открыл глаза. «Там, напротив набережной, дом». Он слабо мотнул головой, указывая направление. К счастью, Юджин знала эту улицу. Она находилась всего в двух кварталах от того места, где они остановились. Они доберутся туда минуты за две. На самом деле ей потребовалось не меньше 5 минут, потому что Дуглас Манн никак не хотел ехать к Хэммонду, чтобы оказать ему небольшую помощь. Ей повезло, что она помнила его домашний телефон, что Дуглас оказался дома и что он взял трубку уже на втором звонке. Но дальше начались проблемы. Когда она рассказала ему, что произошло с Хэммондом, Дуг самым категоричным тоном заявил, что его необходимо как можно скорее доставить в больницу. «Дуг, пожалуйста», — взмолилась она, — «мне нужна твоя помощь. Я не могу объяснить тебе всего, во всяком случае сейчас. Просто сделай мне одолжение». Наконец он сдался, и Юджин продиктовала ему адрес, когда машина уже стояла у ворот гаража Хэммонда. «Мы уже на месте», — сказала она в трубку, прежде чем отключиться. «Пожалуйста, приезжай как можно скорее». Пульт дистанционного управления автоматическими воротами гаража висел на противосолнечном щитке. Юджин быстро открыла ворота, загнала машину внутрь и снова закрыла гараж. Заглушив двигатель, она выскочила из машины и подбежала к пассажирской дверце. Хэммонд сидел на сиденье, закрыв глаза и тяжело привалившись к стойке салона. Лицо его было бледно, нездоровой меловой бледностью, но сознание он не потерял. Когда Юджин попыталась вытащить его из машины, он сначала негромко застонал, потом невнятно выругался. «Прости, я понимаю, что это будет непросто, но я должна отвезти тебя в дом. Помоги мне. Спусти ноги на землю. Вот так, вот так». Он двигался так медленно, словно каждая его нога весила по крайней мере 1000 фунтов. В конце концов ему удалось опустить их на землю. Потом Хэммонд наклонился вперед, а Юджин подхватила его подмышки. «Вставай, дорогой, пожалуйста. Ты должен помочь мне. Обопрись на меня». Он начал вставать, но зацепился раненой рукой за стойку двери и вскрикнул от боли. «Прости», — серьезно сказал Юджин. Она практически тащила его на себе. Это было нелегко, поскольку Хэммонд весил не меньше 200 фунтов, однако, в конце концов, ему удалось пройти несколько шагов, отделявших его от двери в кухню. «А где ключ?» — тревожно спросила Юджин. «Как отключить сигнализацию?» Он отрицательно покачал головой. «Не заперто. Просто поверни ручку». Она втащила его в кухню. «Где у тебя ванная комната?» «Там», — он показал здоровой рукой на небольшой коридор, соединявший кухню и гостиную. В коридор выходили двери ванной комнаты и кладовки. Юджин помогла ему сесть на небольшой диванчик у стены и включила свет. «Господи!» — вырвалось у нее, когда она как следует рассмотрела его раны. «Все в порядке». «Господи, боже мой!» — повторила она, прижимая руки к щекам. Рана на предплечье была не менее 8 дюймов длиной, и из нее продолжала сочиться кровь, пропитавшая рукав пиджака и рубашки, и уже начинавшая подсыхать, из-за чего Юджин никак не могла определить, насколько глубок разрез. Юджин стащила с него пиджак и оторвала рукав рубашки по плечевому шву. Сдернув с вешалки несколько полотенец, она как можно туже забинтовала ими раненую руку, надеясь, что давящая повязка остановит кровотечение. Потом она перевязала рану на ноге Хэммонда. Юджин. Хэммонд пошевелился на диванчике и потянулся к ее руке. «Что?» — она склонилась над ним. «Он мог убить тебя», — прохрипел Хэммонд. «Но ведь не убил, правда?» Она легонько пожала его пальцы. Они были такими холодными, что Юджин нахмурилась. «Если Дуг через 5 минут не приедет, — решила она про себя, — я все-таки вызову скорую». «Почему? Почему ты ничего им не сказала?» — О чем? О том, что ты тоже был у Пети Джона накануне убийства? — Да. — Потому что, когда меня допрашивали в первый раз, я думала, что ты... что это ты убил его. — Ты думала... — Я не могу объяснить все сейчас, — быстро сказала Юджин. — Это слишком сложно. Кроме того, ты сейчас не в том состоянии, чтобы слушать. Тебе будет трудно сосредоточиться. Давай отложим подробности на потом. Сейчас же я просто скажу, что сначала солгала, чтобы спасти себя. Потом, когда я узнала, что Петя Джона застрелили, я продолжала лгать, чтобы спасти. Хэммонд несколько раз моргнул и удивленно посмотрел на нее. «Тебя», — закончила Юджин. Он хотел что-то сказать, но в это время кто-то позвонил в дверь, и Юджин выпустила его пальцы. «Это доктор», — сказала она быстро. «Я пойду открою». Он проснулся от звука знакомого имени. «Юджин». Не сразу он понял, что сам позвал ее. Придя в себя, Хэммонд вспомнил, что хотел сказать ей что-то важное, что-то такое, что стояло между ними и мешало им. «Юджин», — позвал он снова и сам испугался, услышав свой хриплый, надтреснутый голос. «Что со мной?» — пронеслось у него в голове. Пошевелившись, Хэммонд попытался сесть, но правая рука не слушалась. Он совсем не чувствовал ее и удивился, что могло с ней случиться. Но, увидев аккуратную, профессионально наложенную повязку, он сразу все вспомнил. Все, или, по крайней мере, главное. Он лежал в своей собственной постели, в комнате было темно, единственным источником света служил небольшой ночник в изголовье его кровати. «Юджин, я здесь». Она появилась возле его кровати неожиданно и бесшумно, словно привидение. Склонившись над ним, Юджин легко дотронулась до его плеча. «Не хочешь принять еще одну таблетку болеутоляющего?» — спросила она. «Нет, мне уже лучше». «Хочешь пить?» «Нет». «Тогда спи. Тебе надо спать». Она поправила у него на груди одеяло и хотела отойти, но он успел поймать ее за руку. «Который час?» «Начало третьего ночи. Ты спал всего 2 часа». «А что за врач ко мне приходил?» «Он мой старый знакомый. Мы вместе учились. Ему можно доверять. Скажем так, он был кое-чем мне обязан. Такой вариант тебя больше устроит?» «Кстати, он настоятельно советовал отправить тебя в больницу, но мне удалось убедить его не делать этого». «А что ты ему сказала?» «Сказала, что тебе очень не хочется иметь дело с полицией». «И его устроило такое объяснение?» «Ни в коем случае, потому что он видел Смайлоу и его шайку, когда они приехали обыскивать мой дом. Он знает, что здесь что-то нечисто, но ничего конкретного я ему не сказала, и в конце концов он уступил. Если бы твои раны действительно оказались серьезными, я бы первая побежала звонить в больницу. Мой друг прекрасный врач, и он очень быстро тебя подштопал. В больнице ты бы еще целый час ждал, пока до тебя дойдет очередь. Ну, а если серьезно, то ты легко отделался. Ногу даже не пришлось зашивать. Дуг сделал тебе укол против столбняка и накачал тебя антибиотиками. Он оставил еще необходимые лекарства и болеутоляющие дровоцет». Хэммонд посмотрел на свою забинтованную руку, которая лежала на подушке. «Странно», — сказал он. «Рука словно свинцом налита, но совсем не болит». «Местные обезболивающие», — сознанием дела пояснила Юджин. «Скоро его действие закончится, и боль вернется. Завтра ты будешь рад, что Дуг оставил тебе дровоцет». «А когда можно снимать швы?» — поинтересовался Хэммонд. «На следующей неделе. До тех пор рука будет на перевязи». Хэммонд пошевелился, пытаясь улечься поудобнее, но даже это легкое движение заставило его поморщиться. «Болит?» — встревожилась Юджин. «Я дам тебе таблетку». К тому моменту, когда она вернулась, Хэммонд уже дремал. Юджин вложила ему в рот таблетку, потом подсунула под голову руку и поднесла к губам стакан с водой. Хэммонд проглотил лекарство, но когда она попыталась опустить его голову обратно на подушке, приподнялся еще немного и ткнулся головой в ее мягкую грудь. «Тебе нужно поспать», — прошептала она, осторожно укладывая его обратно. Хэммонд протестующе заворчал, но глаза у него слипались, и он подчинился. Уже засыпая, он почувствовал, как она легко поцеловала его в лоб. Потом ему на лицо упала капля, затем другая, и с усилием открыв глаза, Хэммонд увидел, что Юджин плачет. «Ты плачешь из-за этого проклятого отчета, который мне передала Лоретта?» — спросил Хэммонд. «Из-за этих дурацких бумажек? Или из-за того, что я тебе сказал? Господи, Юджин, прости меня. Мне очень жаль, я вел себя как настоящая скотина», — сказал он с чувством. Юджин покачала головой. «Ты спас мне жизнь. Из-за меня тебя ранили. Если бы не ты...» «Шш!» — здоровой рукой он коснулся ее щеки. Она схватила его ладонь обеими руками и несколько раз поцеловала костяшки его пальцев. Я так испугалась, Хэммонд. Теперь Юджин прижал его ладонь к своей горячей, мокрой от слез, щеке. Тебя едва не убили из-за меня, но это еще не все. Я боюсь, что тебе придется еще долго-долго страдать. Хэммонд изо всех сил старался не поддаться сну. Он знал, что должен сказать ей что-то очень важное. Юджин, я люблю тебя. Юджин выпустила его руку с такой поспешностью, словно она вдруг стала нестерпимо горячей. — Что? — переспросила она чуть ли не с испугом. — Я люблю тебя, — повторил он. — Нет, Хэммонд, нет, не говори так. Ведь ты меня даже не знаешь. — Я знаю тебя. Он на несколько секунд закрыл глаза, чтобы собраться с силами и сказать ей то, что хотел сказать. — Я полюбил тебя. Еще тогда, — начал он. С того дня, с той самой минуты, когда впервые встретил тебя, когда я увидел тебя в ресторане, я сразу понял, что это ты. Ему не хватило сил, и эти слова он произнес уже мысленно. Но Юджин, похоже, поняла его. Поняла и улыбнулась печально. «О, Боже, ну почему все должно было быть именно так?» — вздохнул он. Кончиком языка Юджин слезнула слезу в уголке губ. «Должно быть, ей было не легче, чем ему». Ведь он влюбился впервые в жизни, по-настоящему, именно тогда, когда любовь была ему совершенно ни к чему. Любовь к Юджин не просто мешала ему. Их чувства друг к другу могли уничтожить обоих, и Хэммонд это отлично понимал. Понимал, но изменить что-либо он не мог и не хотел. Он хотел сказать еще что-то, но голос не повиновался ему. И Хэммонд просто похлопал рукой по матрасу слева от себя. Юджин отрицательно покачала головой. «Я боюсь сделать тебе больно. Ляг со мной. Пожалуйста», — с трудом произнес он. Немного поколебавшись, Юджин обошла кровать и легла рядом с ним. Она не прикасалась к нему, только положила руку ему на грудь. «Ближе», — попросил он. «Я могу задеть твою раненую ногу». Хэммонд хотел сказать ей еще много всего, но лекарство начало действовать, и он снова закрыл глаза. Все-таки Юджин была рядом, и одного этого... было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым, и с мыслью о ней он провалился в глубокий сон.